Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. Yeah. Mixadance. Это 336-я программа Mixadance, и мы хотели бы вам поведать о том, что на прошлой неделе в одном московском клубе была очень веселая вечерина. С такими звездами, как Чикейн, Даш Берлин и... Владимир, вы помните кого-нибудь еще? Я помню нашего отца Мартина Ландерса с утра. Да, я тоже его помню. В дверях при входе на эту вечерину мы встретили Диму Шаля. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ваши впечатления о вечеринке, об артистах, о всем таком? Ну, пока сложно сказать, я пока работаю, поэтому ничего толком посмотреть не удалось, но мне кажется, картинка хорошая, хороший продакшн, пришло много народу, и я думаю, сейчас вот я за все закончу, выпью 50 грамм, и мне все совсем уже понравится. Дмитрий Шаля для Mixadance. Ну, а далее напали на диджея Диму Флая. Дим, у тебя есть любимое место на земле? Да, конечно, мой дом, это моя берлога. А место, которое тебе больше всего понравилось? Хорошо, тебе мальчики или девочки нравятся? Мальчиков тоже люблю. Они хорошие, красивые, добрые. Дима, я тебя ненавижу! Вот такие краткие разговорчики специально для вас. Ну и прямо сейчас будущий релиз на лейбле Mixadance, Игорь Захаров и Sober System. Трек называется Dancing. Ну а до этого звучал новый трек от Алексея Санара. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. Координаты www.mixon.ru.